Полагаю, этих денег, а это около полутора миллионов долларов, ему хватит и операцию окупить и себя не обидеть. Заслужил. Благодарю, мой лорд. Ты молодец, Люциус. Не подведи, я надеюсь на тебя. До свидания, больше не задерживаю. До свидания, мой лорд. Люциус подхватил сундук и с натугой отпарировал с ним. Прождав минуту, переместился по метке в тамбур вагона Хогвартса экспресса. Часы показывали 15 минут первого. Как быстро бежит время, оказалось, будто общались всего 5 минут. Пройдя по вагону, нашел купе, в котором сидела всего одна девочка. Симпатичная блондинка с волосами ниже плеч. Глаза слегка на выкате, что придает ей слегка удивленный вид. В ушах красовались симпатичные сережки в виде каких-то фруктов. А в руках девушка держала журнал. Такого журнала в обычном Лондоне еще не встречал, хотя периодически скупаю с прилавков все имеющиеся, значит этот или иностранный, или, что вероятнее, выпускается магами. Надо будет почитать, если понравится, оформить подписку. Лицо незнакомое, значит первокурсница. Девушка опустила журнал и внимательно рассматривала меня. Я приветливо улыбнулся. «Привет, позволь представиться, Поттер, Гарри Поттер. Свободно, позволишь присоединиться попутчику?» «Привет. В купе кроме меня никто не едет, можешь присоединиться. Меня зовут Луна Лавгуд», она немного помолчала и добавила. «У тебя много мозгошмыгов, ты знаешь об этом? Какая прелесть!» Она произнесла это с покерфейсом, а в эмоциях просто море веселья. «Кажется, мне повезло найти в этом океане планктона истинного ценителя троллинга и разрывания шаблонов. А еще она такая милая, что невольно вспоминаются японские мультики, на которые подсадили нас с женой в университете в начале 21 века, когда учились на генетиков, так и хочется сказать кого и потискать, как котенка. Без сомнений, я их специально прикармливаю отборнейшими творожными запеканками с бананами, так что рано или поздно мозгошмыги обязаны были начать притягиваться на бесплатную выпечку. В эту игру можно играть вдвоем. Говорить полную ерунду с серьезным выражением лица – важнейший навык для бизнесменов, политиков и долгожителей, любящих развлекаться, эпатируя окружающих. Чувствую в эмоциях Луны заинтересованность. Подскажи, что у тебя за журнал? Я видел многие, но такого не встречал. Придира. Его выпускает мой отец. По приезде в школу одолжишь почитать? Если понравится, хочу оформить подписку. Хорошо. А почему Гарри Поттер ходит по поезду? Тебя прогнали нарглы. Гарри Поттер настолько суров, что сам нарглов прогонит, потом передумает и догонит, наденет на валенок и трижды против резьбы провернет. Так и вижу заголовок статьи в следующем номере Придиры. Гарри Поттер, гроза нарглов. Восхитительно. Слышала легенду, как гусей возненавидели все животные? Нет, расскажи. Собрались на вечеринку звери, птицы и рыбы. Отдыхают, общаются. Собака вздыхает и говорит: «Эх, хотела бы я уметь летать». Затем грустно вздыхает птица и говорит: «Эх, как бы я хотела уметь плавать». Рыба печально шлепает губами. Те, кто умеет читать по губам, узнали, что она произнесла: «Хотела бы я уметь ходить по земле». Рядом стоит гусь, мерзко улыбается, презрительно свысока кидает взгляд на прочих живых и говорит: «А я это все умею». Луна рассмеялась нехитрой шутке. Чай, кофе, шоколад и прочие вкусности всегда с собою, угощал всем попутчицу. Мы интересно общались до окончания поездки на различные темы. Луна оказалась очень умной для своего возраста. Ей может быть тяжело в школе. Дети ее не примут из-за неординарного поведения и высокого интеллекта. Думаю, она поступит на Рейвенкла, а там уж постараюсь помочь. Будь это не ребенок, а девушка хотя бы лет 17, немедленно сделал бы предложение руки и сердца. Надеюсь, к тому возрасту Луна оставит в своем сердце кусочек места для старого мага. Уверен, со временем она вырастет в очень красивую девушку, а неординарный ум не позволит скучать любому долгожителю, если ничего кардинально не изменится в ее характере. Хогвартс все так же стоит на месте. Выйдя из кареты, пропустив спешащих зайти в замок студентов вперед, слегка поклонился замку и тихонько произнес: «Ну, здравствуй, старый замок, скучал? Можешь не отвечать, а то когда я говорю с Богом, это молитва, а вот когда Бог говорит со мной, это означает Армагеддон личного значения и конец циклу перерождений». Луну действительно распределили на Рейвенкла, чему очень обрадовался. Глава 10. 2 сентября 1992 года с утра, выйдя из комнаты, обнаружил в зале общежития группу растерянных первокурсников. Никто не обращал на них внимания, спеша по своим делам, старосты не видно. «Привет, ребята, чего стоите такие потерянные?» «Привет, Гарри», — поздоровалась Луна. «Мы не знаем, куда идти на завтрак. Еще одна непонятная традиция Хогвартса — отсутствие планов помещений. А где староста?» Задаю вопрос. «Староста куда-то ушла». «Понятно. Староста пошла за расписаниями, а проводить детей или попросить другого сделать это запамятовала. Здесь собрались все первокурсники». В ответ раздалось разноголосое согласие. «В таком случае провожу вас в обеденный зал, идемте за мной. По пути не отставайте, старайтесь запоминать приметные детали интерьера. Если есть чем и куда писать, зарисовывайте основные маршруты, так вам будет удобнее поначалу ориентироваться. Лучше всего завести привычку носить с собой блокнот и карандаш. Готовы? Видно, что детям неуютно и страшно. Привезли, бог знает куда, вокруг все непонятное и опасное, двери, которые надо уговаривать, лестницы, норовящие убить пешехода. Еще и ни одного взрослого воспитателя, переложили заботу о детях другому ребенку чуть постарше, и все. По пути был бомбардирован множеством вопросов о школе, уроках и учителях, как можно более подробно отвечал на все. В большом зале неожиданно встретился Малфой. «Поттер, ты прямо как утка с выводком утят. Неужели тебя назначили старостой?» «Привет, Драко. Делать добрые дела полезно для кармы», — обернулся к первокурсникам Рейвенкла. «Ребята, наши столы вон там», — указываю рукой направление. «Идите завтракать, и всем приятного аппетита». Услышал вопрос кого-то из приведенной компании. «Так это был Гарри Поттер? Ты как до школы добрался? Я тебя в поезде не видел», — спросил Драко, глядя с хитрым прищуром. «Только магия и никакого мошенничества. Широко улыбаюсь. Как провел лето? О, дражайший Гарри, это было ужасное лето. Батюшка заставил изучать законы и традиции, но хуже всего, что он нанял репетитора для занятий чарами. А как ты провел лето? Восхитительно. Почти все каникулы посвятил путешествию по разным странам, осматривал достопримечательности. Если обещаешь не отгрызть от зависти уши, то пойдем, покажу фотоальбом. Весьма заманчивое предложение. А почему уши? Так ведь без ушей шляпа держаться не будет, на глаза упадет, а я и так плохо вижу. Перебрасываясь шутками, прошли на лестничную клетку. Достал из сумки альбом, разлил из термоса по кружкам кофе, одну из них вручил Драко и стал показывать фотографии, сопровождая небольшой историей. Драко завидовал. «Эх, Гарри, вот, как так, мы же ровесники, и при этом ты спокойно путешествуешь по миру, поделишься секретом? Можно, только осторожно. Я должен тебе рассказать один страшный секрет. Обычно об этом ребенку рассказывают родители, но на правах товарища, позволю взять на себя подобную ответственность». Драко подобрался и немного занервничал. Наклоняюсь к нему с видом заговорщика, будто собираюсь раскрыть самый страшный секрет мироздания. «Драко, ты маг?» «Да, я тоже маг, только, ТСС, никому». Прикладываю указательный палец к губам. «Мы учимся в школе магии, волшебства и чародейства. Тьфу ты, Поттер, опять твои шуточки». Достаю из сумки пространственный амулет с гостевым доступом. «Драко, вручаю тебе этот шедевр артефакторики. Настоятельно рекомендую скрывать его наличие. Ничего запрещенного, просто очень редкая вещь. И что это за артефакт?» Драко с интересом крутит в руках и рассматривает амулет. «Это амулет для телепортации, наподобие многоразового порт-ключа, но работающий немного на другом принципе. Можно настроить до 100 мест в любой точке мира, где ты побываешь, затем в любой момент из любой точки мира переместиться в помеченные места. Количество перемещений не ограничено, антиаппарационные барьеры и помехи против использования порт-ключей на данный артефакт не действуют. С собой можешь переместить груз или людей, которые будут плотно прижаты. В идеале человека надо обнять, а груз прижать поближе к себе. Перемещаемые объекты должны оканчиваться не дальше метра от пользователя амулета. Объясняю, как пользоваться всеми функциями амулета. Удивление Малфоя-младшего безгранично. «Гарри Поттер, это очень дорогой подарок. Не знаю, знаешь ли ты, но обычно такие вещи передаются в родах по наследству и не продаются за деньги, а если продаются, то стоят баснословно дорого. Спасибо, что просветил, Драко. Прекрасно знаю об этом. Поверь, могу позволить себе такие подарки. Для хорошего человека не жалко. Гарри, второй раз даришь потрясающую эксклюзивную вещь, а я так и не смог передать тебе свой подарок на день рождения. Такое чувство, будто почтовая сова сошла с ума и не могла тебя найти. Вполне логично, учитывая летние турне. Совы служат в основном для связи внутри страны, а за пределами Великобритании не распространяется действие почтовых чар, вот совы и теряются. Драко достал продолговатую коробочку в красивой упаковке и передал мне. Держи, Поттер, с прошедшим днем рождения. Благодарю, Драко. Получать подарки не менее приятно, чем дарить. Крепко пожали друг другу руки и разошлись. Интересно, что за подарок? По пути в вотчину Помфри развернул упаковку и обнаружил внутри футляр с профессиональным, зачарованным на высшем уровне набором инструментов для тонкой работы при изготовлении артефактов. Потрясающий подарок, реально необходимая вещь. Те инструменты, что в прошлом году приобрел в косом переулке, уровня ученика, ширпотреб. А вот те, что держу в руках, изготавливаются лишь под заказ и стоят прилично. В принципе, со временем собирался самостоятельно изготовить похожий набор, но пришлось бы потратить немало времени, которое можно занять более интересными вещами. Малфой хорошо угадал с подарком. С Помфри обсудили программу обучения на ближайшую и дальнюю перспективу. С этого года буду проводить больше времени в больничном крыле. Поппи решила допустить меня до практики. Из общения вынес, что, если обучение продолжится подобными темпами, то в течение пары лет мой уровень дорастет до подмастерья-целителя. Мастером-целителем можно стать только после обширной медицинской практики. В принципе, для моих целей этого уровня вполне достаточно, становиться врачом не планировал. По субботам у школьников меньше занятий, первокурсники учатся до обеда. Видимо, поэтому 5 сентября 1992 года после обеда ко мне подошла Луна Лавгуд. Гарри, в школе к тебе притянулось еще больше мозгошмыгов. Примерно понимаю, что она имеет в виду. Занятия затягивают. Тут и медицинская практика на неиссякающем потоке травмированных школьников и расчеты в разработке чар по заданиям Флитвика. Плюс через день тренировки в дуэльном мастерстве у него же. Это да, есть такое дело. Думаешь, их стоит иногда разгонять? Возможно, есть предложение лучше. Хочешь, научу делать философский камень, если не вдаваться в теорию алхимии, а действовать в рамках отработанной рецептуры, то сделать накопитель жизненной силы, то есть заготовку под философский камень, способен даже талантливый маг-первокурсник. Конечно, это будет познавательно. Пойдем ко мне. Мы поднялись в мою спальню, где достал из шкатулки походную алхимическую лабораторию и необходимые ингредиенты. Стал учить Луну делать маленькие камни, используемые для установки в алтари. Вручил Луне тетрадь со авторучкой. Вначале прочитал лекцию о том, что такое философский камень, как он действует, перечислил по пунктам действия по его изготовлению. Затем начал обучать каждому отдельному действию. В первый день Луна только учила правильное нанесение ритуальной схемы преобразования, зарисовала ее и записывала, какой блок схемы за что отвечает, в какой момент, на что и как воздействовать. Поскольку от уроков ее никто не освобождал, то занимались мы по субботам после обеда и воскресеньем до обеда. После обеда в выходной мы с парнями-однокурсниками, прихватив с собой Луну, шли развлекаться. Пока на улице стоит теплая погода, пару раз ходили к озеру жарить шашлыки с распитием газировки, сока, а кое-кто чая с шиповником и чабрецом. Один раз погода не удалась, разразилась гроза, поэтому компания собралась у меня в комнате и впервые была предъявлена магическому миру игра Activity. Лишь одни выходные в сентябре были пропущены. 9 сентября 1992 года в кои-то веки спустился на завтрак в общий зал, когда я поглощал питательную, но не отличающуюся вкусовыми качествами овсянку, и так не лучшее настроение было испорчено почтовыми совами. Не знаю, какой нехороший человек придумал пускать птиц во время завтрака, но он мне заранее не нравится. Передо мною на стол приземлилось сразу две совы, одна с газетой «Ежедневный пророк», вторая с письмом. О гигиеничности подобного способа передачи корреспонденции промолчу, но стоит упомянуть, что аппетит отбивает на раз. Вот оно, напоминание, отчего не люблю посещать завтрак и предпочитаю питаться у себя в комнате самостоятельно приготовленными блюдами. Хорошо готовить научился еще в первой жизни, во втором воплощении нужды в готовке не было. Вначале жена взяла на себя хозяйственные вопросы, потом всем занималась прислуга. Изредка готовил для себя, чтобы не растерять навык, и просто из любви к искусству. Сегодня было лень возиться, в итоге сижу голодный, злой и в перьях. Бедные дети, они-то не могут себе позволить подобную роскошь, как вкусная, лично приготовленная еда. Во-первых, у них нет на это времени, во-вторых, никто из них не столь запаслив, уж точно не имеет доступ к годовому запасу продуктов. В-третьих, уверен, 99 из 100 школьников Хогвартса не умеют готовить. Да что там школьники, сам-то научился нормально готовить годам к 25, а до этого имел в копилке минимальный студенческий навык, макароны или картофель отварить и яичницу пожарить. Вначале открыл газету. На первой полосе статья об освобождении Сириуса Блэка из Азкабана. Учитывая, что статья авторства Скитер, можно сразу отнести в разряд скандальных. Вкратце суть статьи. Блэк невиновен. Поттер об этом давно сказал. Министерство плохое, хороших людей обижают. С освобождением тянули. Вот она, рыба моей мечты. Первый шаг к следующему кусочку пазла сделан. Письмо прочту в спальне, подальше от лишних глаз. Писала, как и ожидалось, нарцисса Малфой, судя по стилю, под диктовку Люциуса Малфоя. Много политесов, ритуальных фраз, всю шелуху пропускаем. Так, в субботу к 3 часам дня ожидают меня в гости в Малфой Маноре, для знакомства с магическим крестным. Предлагают договориться с директором, чтобы забрать меня из школы. Ожидаемо. Пишу ответ о согласии наведаться в гости в указанное время. Прошу не беспокоиться о директоре, сам доберусь до ворот Малфой Манора. В субботу, 12 сентября 1992 года ровно в 15 часов вышел из аппарата перед воротами Малфой Манора. Видимо, домовики получили приказ ожидать гостя, поскольку сразу по прибытии калитка открылась, а за ней стоял домовик, тот самый, что приносил тетрадь Люциусу, Добби, кажется. Домовик суетливо поклонился. Добби рад приветствовать великого Гарри Поттера, сэра. Добби должен проводить Гарри Поттера, сэра, к хозяину. Веди, Добби. На пороге поместья меня встречали хозяева, Люциус с нарциссой. За их спинами стоял худой, болезненного вида парень с аккуратно постриженными длинными волосами и ухоженной бородой. Судя по виду, он очень нервничал, не знал, куда деть руки. Да, знакомое лицо. Только когда мы виделись в прошлой жизни, у него был холеный вид, абсолютная уверенность в себе и повадки аристократа. «Здравствуйте, мистер Поттер, позвольте представиться, я Люциус Малфой, это моя супруга Нарцисса, а этот мужчина, Сириус Блэк, ваш магический крестный. Рад знакомству, мистер Малфой», слегка кланяюсь Люциусу. «Леди Малфой», целую ручку и слегка кланяюсь. Блэк подается навстречу, обнимаю его. «Сириус, как я рад тебя видеть, наконец удалось тебя вытащить с этого проклятого курорта». Оборачиваюсь к Люциусу. «Мистер Малфой, весьма признателен вам за оказанную помощь в освобождении крестного. Сахатик, как я рад тебя видеть, ты так вырос», эмоционально произносит Блэк, нехотя выпуская меня из объятий. «Господа, пройдемте в гостиную», приглашает нас хозяин дома. Проводит в уютное помещение с удобными диванами в стиле 19 века. «Господа, не возражайте, если мы с нарциссой оставим вас наедине, полагаю, вам есть о чем пообщаться». «Спасибо, мистер Малфой, это очень любезно с вашей стороны», киваю головой в сторону Люциуса, после чего хозяева дома покидают нас. «Сахатик, так это, выходит, ты поспособствовал в избавлении меня от курорта», удивленно интересуется Блэк. «Как тебе это удалось? Это долгая история, которую подробнее расскажу наедине. Надеюсь, крестный, сможешь потерпеть до каникул?» «Постараюсь, но все же интересно. Могу короткую версию событий предоставить. Хотя бы так, мне помогли выяснить прошлое и провели анализ, по результатам которого было проведено расследование. Выплыло много грязных фактов о Дамблдоре, но главное, выяснилось, что у меня есть связанный обрядом магического крестничества взрослый, как выяснилось, незаконно брошенный Дамблдором в тюрьму. Целью было не позволить меня воспитывать, как положено, а воспитать по-своему, сурово, путем погружения в условия жизни домового эльфа. Решил добиться твоего освобождения и написал письмо в Пророк с результатами расследования. Письмо опубликовали, но движений по твоему делу не было. Тогда пришлось пойти другим путем и задействовать связи в среде влиятельных магов. Кое-кто договорился с мистером Малфоем, и тот поспособствовал освобождению тебя. На крайний случай был план по взятию штурмом одного островного курорта силами иностранных наемников. Так что рано или поздно, твою пятую точку вытащили бы оттуда. Сахатик, я так благодарен тебе. Кто бы знал, что у Джеймса вырастет такой замечательный сын. Если бы не этот предатель, проклятая крыса. Сириус, у меня будет к тебе просьба. Все, что угодно. Для тебя все, что угодно. Мне стало известно, что в доме Блэков находится один раритетный амулет, ранее принадлежавший Салазару Слизерину. Я собираю коллекцию вещей основателей Хогвартса, уже имеется диадема, принадлежащая Равине Рейвенкла. Подаришь игрушку? Конечно, Гарри. Хочешь, сейчас отправимся? Сириус, ты себя со стороны не видел. Едва на ногах держишься, такое чувство, стоит дунуть, и ты улетишь. Какие поездки? Лечись, восстанавливай здоровье. Что доктора говорят? Сириус кривится, как от лимонного сока. Колдомедик сказал, как минимум месяц стараться не напрягаться, каждый день кучи зелий поит. Значит, пока гости у нарциссы, лечись. В начале октября на выходных навещу тебя, съездим, посмотрим, что с домом. Если до жилого состояния там далеко, поживешь у меня в поместье. Сахатик, у тебя есть поместье? Откуда? Купил. И откуда столько денег? Мир не без добрых людей. Нашлись те, кто пожертвовали герою, сколько смогли. Как дела в школе? Уже большой мальчик, на втором курсе учишься. Мы с Сахатом такие приключения устраивали в твоем возрасте. На какой факультет поступил? На Гриффиндор. Сириус, не знаю, кто твой информатор, но рекомендую пользоваться более достоверными источниками. В смысле, поступил на Рейвенкла. Сейчас я числюсь на четвертом курсе, поскольку в прошлом году сдал экзамены сразу за три курса. Учусь по индивидуальной программе, поскольку принял ученичество сразу у двух мастеров, у Филлиуса Флитвика и Поппи Памфри. Мисс Памфри предполагает, что через пару лет я выйду на уровень подмастерья-целителя, а Флитвик пророчит мастерство в чарах. В этом году, скорее всего, буду сдавать СОФ вместе с пятикурсниками. Я не хулиганю, поскольку есть чем занять свободное время с большей пользой. К примеру, конструирование новых артефактов. Смотри, сейчас буду хвастаться. Сириус и так сидел удивленный до нельзя. Но когда я продемонстрировал Эйраборт и рассказал характеристики, Блэк расплакался. Гений. Сын Джеймса, гений. Жаль, он не увидит этого. Сириус, мне жаль тебя расстраивать, но ты не прав. Поймешь, почему так говорю, но несколько позже, пока не могу всего рассказать. Пообщавшись до позднего вечера, распрощался с Блэком и хозяевами манора, после чего телепортировался в свою спальню в Хогвартсе. Против технологии пространственного сервера у Хогвартса нет защиты, ввиду отсутствия ограничений на количество меток, могу перемещаться практически куда угодно из посещенных мест. Глава 11. 2 октября 1992 года на занятии с Флитвиком речь зашла о артефакторике. «Гарри, скажи, чем планируешь заниматься по окончании обучения?» – спросил Филлиус. Мастер Флитвик давно мечтал о разработке нанороботов путем скрещения технологий обычных людей и магии. Что такое нанороботы? Не слышал о таком. Нанороботы – это миниатюрные големы размером в несколько микрон. Возможности их применения практически безграничны, от медицины до создания вещей и пищи. В планах в первую очередь заняться разработкой нанороботов, используемых в медицинских целях. При помощи таких устройств теоретически можно продлить жизнь, увеличить регенерацию, выполнять операции без хирургического вмешательства, бороться с вирусами и многое другое. Но вначале для этого надо будет получить несколько высших образований в университетах в мире неодаренных. Сложно представить, как зачаровывать столь миниатюрные устройства. Неужели такое возможно? Честно говоря, сам в тупике. Тут меня словно озарило. Есть идея. Заклинанием увеличения энгергия увеличиваем вещество, постоянной трансфигурацией придаем форму нанотрубок или формируем нанороботов. Учитывая, что даже в увеличенном виде подобное устройство будет чересчур мало, то наносим на нанороботов руны при помощи сверхточного лазера, управляемого через компьютер. Хотя обычный лазер работать не будет, в нем же магии нет, но я придумал вариант. Используем в качестве фокуса лазерного луча философский камень. Уже про себя подумал. При этом для подобной операции подойдет любой тип энергии. Жизненные силы животных подойдут, так что небольшой скотобой не будет достаточно для любых экспериментов подобного толка. Остается лишь научиться грамотному программированию, перевести руны в язык программирования, выяснить подробнее, как правильно создавать такие устройства, разработать управляющие устройства и рассчитать ряды рун, наносимые на нанороботов. Рад за тебя, ученик. Вижу, ты уже поставил себе цель и наметил пути ее достижения. Я горжусь иметь такого ученика. Спасибо, мастер Флитвик, я вам очень признателен и благодарен. Те знания, что вы даете, очень пригодятся в будущем. Если бы не предложили год назад ученичество, даже не представляю, сколько проблем пришлось бы решать, не умея рассчитывать новые заклинания и ритуалы. Единственное, что хочу спросить. Ученик, ты знаешь, что философский камень, мягко говоря, сложно достать? Мастер, как бы сказать, я вообще-то умею создавать подобные штуки, родовой секрет. Только самому лень было делать. Так я одну первокурсницу с нашего факультета подрядил на изготовление философского камня. Там в принципе ничего сложного, обычный накопитель узкого спектра энергии, проблема лишь с зарядкой. Только прошу держать это в секрете. Можешь не сомневаться, дальше меня эта информация не уйдет. Так значит, ты можешь сделать много золота и жить в роскоши. Мастер Флитвик, делать золото при помощи философского камня, это все равно, что забивать гвозди головами людей, скидывая их с моста. Теоретически реально, но практически очень дорого и незаконно. Представьте себе, из одного камня емкостью на 10 лет эликсира жизни, можно продать эликсир за 1 000 000 галеонов минимум. Золото же преобразовать при помощи такого камня можно около 100 грамм. Если учесть, что в одном галеоне около 5 граммов золота, то выходит 5 тонн золота против 100 граммов. Нереально нерентабельно. Это едва окупит ингредиенты, потраченные на изготовление, и точно не окупит зарядку. В субботу, 3 октября 1992 года проводил очередное практическое занятие с Луной. У нее получилось при моей помощи сделать рабочий накопитель. Учитывая, что ей для этого пришлось использовать заклинание постоянной трансфигурации, изучаемое на 5-м курсе, можно поразиться огромному таланту. Окружающие слепые видят лишь внешние проявления, как и предполагал, считают девочку сумасшедшей, но знают, что дружит со мной, и не обижают. Дал Луне задание к концу года изготовить 50 малых философских камней. Это, во-первых, позволит ей отработать до автоматизма заклинание постоянной трансфигурации, во-вторых, натренирует начальные навыки алхимического преобразования так, что обучение алхимии в будущем будет даваться легче, к прочему является хорошей тренировкой на развитие магических сил. Изготовил для Лавгуд большой сундук 1,20 м в длину и по 70 сантиметров в ширину с высотой с расширенным по осям координат в 3 раза пространством, то есть внутри он 3,5 на 2 метра в ширину и столько же в высоту, столь малое расширение для стабильности чар, поскольку внутри будут использоваться заклинания. Для безопасности установил в артефакт 20 накопителей, куда будет сливаться энергия от используемых внутри сундука заклинаний. Поместил в сундук походную алхимическую лабораторию и заказал собой еще 2 таких же лаборатории с доставкой в свое поместье. Конечно, полсотни камешков слишком мало для охвата большого количества общественных мест, но хоть что-то остальное сам буду потихоньку в течение года делать, как и основы для алтарей. Эх, был бы у меня тот задуманный вчера лазер, чтобы положил болванку, нажал кнопку, и руны сами нанеслись на артефакт. В таком случае, с заготовками под алтари справился бы за 2 дней. Днем сходил, отправил письмо Сириусу, в котором уведомил, что навещу его вечером, для посещения его дома. Вечером телепортировался к Малфоймонору. Сириус уже с нетерпением ожидал у ворот и вздрогнул, когда я появился возле него без всяких спецэффектов. «Гарри, как я рад тебя видеть! Ты уже умеешь аппарировать? Этому же учат только совершеннолетних. Как у тебя получилось аппарировать без хлопка?» «Сириус, привет! Ты такой же болтун, как и я. Аппарировать умею, но это была не аппарация, а немного иная технология перемещения при помощи амулета, наподобие порт-ключей. Расскажешь, кто научил аппарировать? Куда денусь?» «Расскажу, только в защищенном от лишних ушей месте». После Сириус аппарировал нас на площадь Гримма, между строениями 11 и 13. «Гарри, ты можешь пройти на площадь Гримма, 12. После слов Блэка проявился старинный дом. Мы прошли внутрь. Далее я стребовал с Блэка непреложный обет о сохранении информации, после чего у нас состоялся тяжелый разговор. Я рассказал ту же историю, что и лорду Гринграссу с Памфри. Он вначале удивился, что я не просто маленький мальчик, а состоявшийся маг. Потом до Сириуса дошло, что меня убил опекун, после чего пришлось долго успокаивать импульсивного юношу. Еле уговорил не убивать этих людей. Привел в качестве аргумента, что лишь благодаря этому инциденту все оказалось так, как обстоит сейчас. Я обрел независимость и избавился от издевательств опекунов, а Сириус обрел свободу. Рассказал, что после пробуждения воспоминания о прошлой жизни заложил им в голову ментальные закладки, и теперь они безопасны и даже полезны. Потом Сириус приказал Кричеру, домовому эльфу дома Блэк, принести амулет Слизерина и, не слушая причитаний об уничтожении плохой вещи, вручил его мне. В итоге Блэк поверил моему рассказу. Мы пришли к выводу, что жить в этом доме в таком виде, как сейчас, нельзя. У рода Блэк достаточно денег, и если верить книге, доступ к средствам Сириус не мог получить, потому что был беглым преступником. В таком случае непонятно, почему в моем прошлом мире он продавал книги из родовой библиотеки. Решено было делать ремонт. Уговорил Сириуса не избавляться от любых вещей, а в случае, если они ему не нравятся, дарить мне. Вручил Сириусу пространственный амулет с гостевым доступом. Объяснил, как им пользоваться. Договорились, что пока Сириус поживет у меня, но при слугах не будет использовать магию. Перенес нас в свое поместье, чем переполошил прислугу. После представил прислуге Сириуса, как своего опекуна, перенесшего сложную болезнь. Работники поместья теперь считают, что Блэк мой дядя-опекун, миллионер, который долгое время болел, поэтому я жил один во время каникул и пропадал из дома, навещая его в больнице. Шепнул на ухо управляющий, что с головой у дяди после болезни немного не в порядке. Он вовсе не сумасшедший и не буйный, просто, как некоторые дамочки, подвинут на всякой эзотерике, магии и экстрасенсах и иногда может что-нибудь учудить. Пусть никто не обращает на это внимания. В спальню в Хогвартсе переместился в начале первого часа ночи. Спать не хотелось, потому направился в выручай комнату и провел ритуал слияния с крестражем. Спать лег в половину шестого утра воскресенья, полностью вымотавшимся, но удовлетворенным от проделанной работы. Плюс один кусочек мозаики и еще немного возросшие силы. Замечено, что с каждым поглощенным крестражем растут не только магические силы, но и ментальная магия дается хоть немного, но легче. Стал чаще ловить себя на постоянном использовании бесполочковой легилименции. Шум поверхностных мыслей встречных школьников можно сравнить с гулом толпы, вроде шумят, но не обращаешь на это внимания, а стоит заинтересоваться, прислушаться, и можно услышать, о чем идет разговор у отдельных людей. Лишь некоторые студенты радовали тишиной, в основном чистокровные и некоторые старшекурсники, причем, если у первых защита была исключительно на основе артефактов, то часть старшекурсников уже использовали оклюменцию. Луна Лавгуд оказалась одной из немногих младших школьников, использующих артефакт для защиты сознания. Внимательно присмотревшись к ней, заметил, что ее защита отличается от защиты всех прочих. 10 октября завел разговор о ее защите. «Луна, я заметил у тебя амулетную защиту сознания, но принцип действия не могу понять. Ты где раздобыла подобный амулет, Гарри? Ты имеешь в виду защиту от мозгошмыгов?» «Именно. Это мои сережки, я их сама сделала. Меня мама научила». «Научишь меня?» «Конечно. Хочешь, еще научу делать украшения из пробок от сливочного пива? Это будет интересный опыт. Пожалуй, не откажусь от уроков от мастера своего дела». В итоге не только я учил Луну, но и она учила меня. Амулеты оказались на классических принципах создания рунных артефактов, нанесение рунной цепочки на амулет. Только рунные цепочки оказались уникальными. Теперь становится понятным, почему Луна использовала в качестве украшения столь объемные серьги. Она не владеет увеличивающим заклинанием и кропотливо наносила руны, как могла, а затем скрыла руны, ярко раскрасив амулеты под ягоды или фрукты. Что это за выкидыш сельского хозяйства, так и не понял. Действие защиты было отличным от классического. Обычный артефакт ментальной защиты формирует вокруг головы щит, который защитит от слабой легилименции, либо нарушением целостности предупредит о проникновении в мысли. Амулет Луны же работал по принципу постановки шумовых помех вокруг головы, и прорваться сквозь такой барьер бесполочковой легилименции невозможно, только грубой магической силой, то есть палочковой легилименцией. Кстати, с ожерельем из пробок от пива было тоже не все так просто. Это оказалась оригинальная цепочка согревающих чар. Припомнил книгу Роулинг, там Гарри Поттер повстречал Луну в коридоре, идущую босиком. Так полагаю, она испытывала свой артефакт, заодно потроллила паренька. Плюсов у рунных артефактов, в отличие от артефактов с наложенными чарами, несколько. Первый, такие артефакты меньше фонят в магическом спектре, следовательно, их сложнее обнаружить. А уж если использовать метод Луны, замаскировать под дешевую бижутерию, в то время как шаблоном предписывается использовать для артефактов драгоценные металлы и камни, то никто и не подумает, что эти финтифлюшки – защитные артефакты. Я уже говорил, что этот ребенок гений. Если да, повторюсь, если нет, то говорю это сейчас. Второй плюс: рунную цепочку может нанести даже слабый маг. В качестве примера имеем девочку, создавшую подобные вещи, еще даже не начав обучаться в Хогвартсе. Глава 12. Несмотря на слова Малфоя, начало операции освобождения Лестринджи затянулось. Я не стал торопить Люциуса, ясно же, что в связи с необходимостью создания схронов операцию пришлось бы сдвинуть. 7 октября в утреннем выпуске «Пророка» на первой полосе красовалась сенсационная статья о первом массовом побеге из Азкабана. Надоели мне эти личные встречи для отдачи распоряжений. Сделал амулет связи, завязал его работу через пространственный сервер, себе на пространственный амулет прикрепил чары для голосовой связи. Вечером, изменив черты лица на ридгловские, накинул капюшон и телепортировался в Лондон на площадь Гримма. Решил отойти от традиции раскидывать империя в мафиози и для встречи с Малфоем снять номер в гостинице. Все равно он аппарирует по метке, как по маяку. Спросил у прохожих о ближайшей гостинице и прогулялся несколько кварталов до трехзвездочного отеля «Ибис Лондон Юстон». При помощи конфундуса снял номер, откуда послал вызов на метку Малфоя. Переговорили с Люциусом по размещению освобожденных товарищей. Вручил амулет связи и попросил связываться в случае непредвиденных обстоятельств. Дал указание провести полную реабилитацию освобожденных, и чтобы не смели высовываться, вели себя тише воды, ниже травы. Выяснил местонахождение убежища и попросил передать, что навещу соратников в ближайшие выходные. В субботу вечером, 10 октября 1992 года, телепортировался к убежищу освобожденных узников Азкабана, предварительно изменив черты лица. Убежищем являлся одинокий коттедж в сельской местности. Постучал в двери. Через некоторое время дверь распахнулась, и оттуда вылетела вспышка заклинания Ступифай, которое было отражено защитным амулетом. Не дожидаясь продолжения, воздействовал на все ближайшие рабские метки сильной болью. Направил палочку на нападающего и кинул заклинание Авады Кедавра. Перешагнул через тело, стараясь сохранять на лице спокойствие. Всмотрелся в лицо нападающего. Джаксон, ну и хрен с тобою. На полу в зале корчились от боли Треверс, Мальсибер и Руквуд. Обращаюсь к этим трем товарищам. Значит, так вы встречаете своего господина? Я стараюсь, прилагаю усилия к освобождению сторонников, а в ответ получаю от них же нападение. Господин, мы не знали, что это вы, прошу, пощадите, прохрипел Руквуд. Прекращаю воздействие через метку. Пожиратели падают на колени и просят пощады и прощения. Сверху, держась за поручни, сползают оставшиеся пожиратели, внимательно рассматривая меня. Первым идет Робастан Лестриндж, второй спускается Беллатриса. Находясь на середине лестницы, она обращается ко мне. Господин, за что? Понятно, что имеет в виду насланную боль. Один из вас посмел напасть на меня, еще трое посмели приготовить палочки для нападения. И хоть эти трое заверили меня, что это была ошибка, но я недоволен. Разве Малфой вас не предупредил, что приду навестить? Белла, дойдя до конца лестницы, падает на колени, кланяется. Мой лорд, я предана вам, как и прежде. Прикажите, я покараю всех предателей, посмевших пойти против вас. Спокойно, Белла, иди присядь на диван. Полагаю, это было недоразумение, а Джаксон свое получил. Жаль, конечно, терять соратника, но ни один сюзерен не оставит покушение безнаказанным, тем более действуя рефлекторно. Мой лорд, вы в своем праве, кланяется и произносит Робастан. Соратники, извиняюсь за столь поспешные действия. По моей вине вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Раз выяснилось, что никакого заговора против сюзерена не было, предлагаю вам рассаживаться в гостиной. И кто-нибудь, уберите тело Джаксона. Когда прибрались, и все освобожденные собрались в зале, начал речь. Соратники, мы боролись за правое дело, но оказались побеждены. Мы долгие годы терпели невзгоды. Я потерял разум и тело, после чего долгие годы восстанавливался. Вы, мои верные соратники, попали под репрессии победившей стороны и много времени провели в тюремных застенках. Но мы преодолели трудности. Все вы могли наблюдать по нашему знаку о моем возрождении. Внимательно обвожу взглядом собравшихся людей. Кто-то кивает, кто-то сидит с задумчивым видом. Продолжаю речь. В итоге мне пришлось скрываться и искать пути победы над нашими противниками и освобождения своих соратников. Вот мы и собрались вместе. Люциус Малфой, при поддержке оставшихся на свободе наших соратников, по моему приказу занялся вашим освобождением. Дамблдору я лично свернул шею и прикопал, пожиратели одобрительно зашумели. Дождавшись тишины, продолжил. Теперь мы могли бы без проблем захватить власть в магической Англии, но наша репутация настолько сильно подмочена, что удержать власть в руках будет не просто тяжело, а невероятно трудно. В итоге подобный шаг может привести к новой гражданской войне, а это значит гибель множества магов с обеих сторон конфликта. Нас, магов, и так осталось крайне мало. Если мы начнем убивать друг друга, ни к чему хорошему это не приведет, мой лорд. Но как же быть? Спросила Белла. Пока лечитесь, восстанавливайте здоровье, отдыхайте. Я предлагаю арендовать или купить остров с бунгало в тропическом климате, где вы будете приводить себя в порядок, а как жить дальше, решим со временем. Куда нам спешить? Один раз уже поторопились, в итоге магическая Англия не досчиталась большинства лучших представителей магических семейств. Если обывателям нравится жить по уши в навозе, получать плохое образование, кто мы такие, чтобы тащить их за уши к светлому будущему? Зачем оно нам надо? Чтобы в награду получить поцелуй Дементора? Пошли они все слону под хвост. Но мой лорд, а как же? Для чего мы тогда боролись? Спросил Руквуд. Августус, все мы прекрасно знаем, за что боролись. Но умные учатся на своих ошибках, мудрые учатся на чужих ошибках. И лишь дураки ничему не учатся и совершают те же ошибки раз за разом. Так не будем уподобляться дуракам и останемся умными магами. Один раз мы уже выбрали неверные методы достижения победы и потерпели поражение. Не стоит гневить судьбу и повторять прежние ошибки. Стоит остановиться и задуматься, как жить дальше, что делать и стоит ли что-либо делать. Вот скажи мне лично как вашему лидеру, что принесла вся эта борьба за власть. Мне 65 лет, нет ни жены, ни наследников. Моим прозвищем пугают детей, а взрослые боятся говорить его вслух. Вся жизнь подобна борьбе бобра со слом. А ты, Августус, вот тебе лично, что принесла такая жизнь. Вы только обрели свободу и уже вновь желаете окунуться в прежний навоз, мало насладились Азкабаном. Простите, мой лорд, в Азкабан совсем, ну очень-очень не хочется. Лучше уж мы позагораем на теплых пляжах, сказал Августус Руквуд. По залу раздались смешки прочих пожирателей. Ладно, товарищи, отдыхайте. Белла, мне надо с тобою поговорить наедине, пойдем на кухню. Да, мой лорд, довольная Беллатриса быстро, чуть ли не бегом, направилась ко мне. На кухне закрыл дверь и наложил несколько чар против подслушивания. Белла, помнишь, я передавал на хранение некую вещь? Конечно, мой лорд. Чаша Пуффендуй, ты сохранила ее? Конечно, я выполнила ваше поручение. Она хранится в родовом сейфе Лестринджи. Поскольку вы пока не можете посетить свой сейф, мне нужна доверенность на получение этой вещи. По метке послал вызов Рудольфусу и Робастану Лестриндж. Господин, но вам же тоже не стоит прилюдно появляться, воскликнула Белла. Мне нет, а вот моему воспитаннику и протеже, Гарри Поттеру, можно, отвечаю Беллатрисе с ехидной улыбкой на лице. Гарри Поттер ваш воспитанник, но все считали, что он ваш враг, воскликнул Рудольфус, зашедший в этот момент на кухню. Белла замерла в шоковом состоянии. Все так думают, но неужели вы, взрослые и разумные люди, считаете, что ваш господин, находясь в здравом уме, будет воевать с детьми? В прошлом кто-то травил меня неизвестным хитрым проклятием, от которого я сходил с ума и соответствующе действовал. В здравом рассудке я бы лично никогда не бросился убивать младенца. Мой лорд, это невероятно. Вновь накладываю чары от подслушивания. Родольфус, мне надо забрать из вашего сейфа в Гринготтсе одну вещь, отданную на хранение Белли. Напиши, пожалуйста, доверенность на имя Гарри Поттера, на получение из вашего сейфа чаши Пуффендуй. Хорошо, мой лорд, сделаю немедленно. Скажите, господин, а то, что вы говорили, по поводу прекращения борьбы, это правда. Родольфус, вы, Лестринджи, являетесь моими самыми близкими соратниками. Более того, ты же знаешь, я всегда относился к вам, как к своей семье. Уж точно не желал вам такой судьбы, как заключение в Азкабане. По правде говоря, всю операцию по освобождению начал только ради вас, остальных, можно сказать, попутно вытащили. Повторно воевать нет никакого желания. Мне плевать, чем займутся остальные, единственное чего желаю, чтобы вы поправились и жили полноценной жизнью. Спасибо, мой лорд, мы всегда были преданы вам, и рады, что вы беспокоитесь о нас. произнес Рудольфус. «Мой лорд, вы самый лучший!» — воскликнула Беллатриса. Получив доверенность, распрощался с пожирателями, напоследок произнеся короткую речь. «Дорогие соратники, я покидаю вас, но не прощаюсь навечно. Малфою будут выданы указания по поводу организации курорта. Поскольку официально я числюсь среди мертвых, прошу вас сохранить в секрете то, что я жив. Официально лорд Волан-де-Морт погиб в 1981 году, и пусть это остается так. Для всех вас начинается новый период жизни. Пусть сладкий воздух свободы не затмит ваш разум. Помните о том, кем вы являетесь. Вы элита, вы аристократы. Какие бы трудности вас ни преследовали, не сдавайтесь. Будьте выше обстоятельств. Не уподобляйтесь быдлу, развращенному вседозволенностью. Ведите себя, как и положено чистокровным магам-аристократам. И огромная просьба ко всем, старайтесь не высовываться, чтобы не подставлять своих соратников. Вы теперь на свободе, но пока все еще находитесь в Англии и официально числитесь беглыми преступниками. Так не давайте же властям и врагам даже малейшей зацепки, позволяющей найти вас. Прощайте, поправляйтесь, и знайте, я по-прежнему ваш лорд. На этой ноте телепортировался в Хогвартс. Утром следующего дня, в воскресенье 11 октября 1992 года, после утренней чашки кофе направился в Гринградс. После предъявленной доверенности гоблины сопроводили меня до сейфа Лестринджи, где я без проблем забрал чашу Пенелопы Пуффендуй. Поскольку с поглощения прошлого крестража не прошло и месяца, переместил чашу в контейнер. К концу октября вспомнил о проблеме ориентирования детей в замке. Решил сделать массовый артефакт, карту. Вроде было нечто похожее, сделанное компанией мародеров. Спрашивать Блэка нет желания, да и не нужно, чтобы на карте отображались все ученики, достаточно указать местоположение пользователя. При помощи пространственного сервера отсканировал весь замок и по результатам сканирования создал трехмерную иллюзию замка на полкомнаты. Чтобы не держать иллюзию, привязал ее к камню, которым тренирую телекинез. Следующие несколько недель по вечерам редактировал иллюзию, назначая имена кабинетам и общежитиям. Далее стал делать амулет, в который вшил карту, за исключением тайной выручай комнаты тайных ходов. Думал, как реализовать привязку меняющих положение лестниц, в качестве решения использовал чары сканирования пространства, которые при активированной карте будут раз в 30 секунд делать сканирование в радиусе Хогвартса и определять, в каком положении лестницы на момент сканирования. Карта отображает свое местоположение, слева в верхнем углу указан номер этажа, справа в верхнем углу большой плюс и минус, вписанные в круги, нажатием на них изменяется масштаб карты, снизу справа аналогичные плюс и минус, они позволяют переключаться на план другого этажа. Чтобы не зачаровывать каждую карту отдельно, решил попробовать автоматизировать процесс. Трансфигурировал из металла шарики с нумерацией от 1 до 100. На каждый шар нанес чары, один шар, одни чары, в последовательности наложения их на карту. Затем в течение 3 недель рассчитывал ритуал копирования чар с образца на другой объект и еще 2 недели потратил на расчет добавления к этому ритуалу функции переключения. По завершению, копирование на следующие объекты и возможность запитывания ритуала от накопителя. По задумке должно было происходить следующее: в центр помещается объект, на который будут скопированы чары, пергамент, в определенные места ритуального рисунка помещаются объекты с образами чар, шарики с наложенными чарами, в порядке по часовой стрелке. Во второй контур устанавливаются накопители, запускается ритуал и дальше можно идти пить кофе с плюшками. Ритуал, подпитываемый накопителями, будет копировать по очереди чары на объект. В итоге получится тот же самый амулет, как и изготовленный магом. Может, местами и будут огрехи, но теоретически работать эта конструкция должна. Минус разработанного ритуала. Готовый чертеж должен занять площадь порядка 100 квадратных метров, что несколько многовато. В Хогвартсе есть пара мест, выручай комната и тайная комната, только во второй придется чертить, поэтому для проверки направился в выручай комнату. При первом же запуске выяснился минус, иногда происходит сбой копирования и приходится начинать ритуал сначала. Пришлось еще месяц пересчитывать ритуал, не стал бороться со сбоями, пошел другим путем. Теперь после копирования проводится проверка идентичности скопированных чар, как торрент-клиент проверяет фрагмент файла, и при совпадении переключается на следующий образец. При сбое или несоответствии скопированных чар эталону, Эти чары удаляются с наложенного объекта точечным отменяющим заклинанием, и начинается повторное наложение чар, на которых произошел сбой. Завершенный ритуал требовал площадь нанесения в 144 квадратных метра, то есть помещение 12-12 метров. 27 декабря 1992 года. Рано утром ушел тестировать переработанный ритуал. Понял, почему в прошлый раз ритуал не сработал. Я же забыл скрестить пальцы и поплевать через плечо. На этот раз не допущу подобной ошибки. Совершив указанные действия, запустил ритуал. Все сработало, как положено. Держу в руках рабочую карту. Выяснилось еще пару минусов. 7 часов 48 минут. Именно столько времени заняло проведение всех операций, до получения конечного продукта и 19 накопителей разрядилось в 0,1 слегка. Я бы потратил на весь процесс не больше часа и раз в 30 меньше магии. Но это надо час трудиться, а тут один раз разработал ритуал, и все происходит без участия мага. Проблема с накопителями решаема. В первом случае, иметь очень много накопителей, способных накапливать магию из пространства и магический источник поблизости. Второй вариант дороже и незаконный, хотя это мало кого останавливает. Запитать ритуал от философского камня, который напитывать со скотобоин. Третий вариант очень дорогой, это много магов, заряжающих накопители. Допустим, пока в Хогвартсе можно постоянно навещать выручая комнату, но не факт, что в мое отсутствие ритуал продолжит работать. Тогда можно использовать тайную комнату, но это вариант лишь для Хогвартса. В поместье нет такого большого помещения. Надо либо строить ритуальный зал, либо искать другие варианты решения проблемы. Создать артефакт с расширенным пространством по типу выручай комнаты пока не в моих возможностях, а то, что могу сделать, не выдержит столь активного применения магии. Иду с картой по коридору Хогвартса и сталкиваюсь с кем-то. Поднимаю глаза, напротив стоит Филиус Флитвик. Поттер, я думал, ты уехал на каникулы. Ты почему на рождественский ужин не пришел, если в замке рождественский ужин? А что, уже Рождество было? Какой сегодня день? Сегодня уже 27 число. К черту подробности, год и месяц какие. Флитвик рассмеялся. Декабрь 92-го пока еще. А, ну тогда нормально. Чем же таким был занят мой ученик, чтобы настолько уйти в себя? Филиус, я такую штуку придумал. Бомбарда в лоб нервно курит в сторонке. Рассказываю об эксперименте, показываю выкладки ритуала и протягиваю две карты. Мастер, угадайте, какая из них получена при помощи ритуала, а какая зачарована магом. Невероятно, они практически идентичны. Вот это немного лучше, показывает на карту, зачарованную мной. Угадали, эту делал я, а вторая получена с помощью ритуала. Это открытие, способное перевернуть магический мир с ног на голову. Гарри, ты понимаешь, что это уровень мастера. Я направлю рекомендации о присуждении тебе звания на основании этой работы. Мастер Филиус, вы же не бросите мое обучение лишь из-за подобного успеха? Нет, конечно. Как ты мог подумать? Тебе есть куда расти в дуэльном мастерстве, а в чарах осталось не так уж и много неизученного. Комиссия рассматривает заявки не меньше полугода, к лету ты освоишь оставшийся материал. Да, увлекся, что пропустил Рождество. Ну, впереди еще Новый год, его-то и отпраздную с размахом. Тем более организм постоянно подает активные сигналы на сближение с противоположным полом, надоело игнорировать его нужды. Пожалуй, стоит немного отдохнуть. Позову Сириуса, снимем снегурочек и отпразднуем Новый год. Не идти же с пустыми руками, Новый год как-никак. Что там Сириус хотел? Петтигрю отомстить, но вначале стоит расслабиться после эксперимента. Беру из запасников готовое тесто, слабосоленную красную рыбу и по-быстрому пеку пирог с семгой, завариваю большой заварной чайник чая с мятой, чабрецом и рябиной, беру вкусности с собою и иду в баню, где 3 часа от души парюсь, кушаю и гоняю чай. Обычному человеку неудобно себя хлестать вениками, но только если ты не маг и тем более не владеешь на высоком уровне телекинезом. Распаренный и расслабленный еще несколько часов отдыхал, летая в тренировочном кресле и перечитывая Гарри Гаррисона. Ближе к полуночи телепортируюсь в Хогсмид неподалеку от визжащей хижины, там обычно по ночам безлюдно. То, что доктор прописал, нахожу метку Петтигрю и посылаю ему вызов. Через минуту повторяю вызов. Повторяю вызов еще 5 раз через каждую минуту. Не реагирует. Но если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. По ощущениям определяю примерное местоположение Петтигрю, далеко. Множество раз посылаю сканирующие чары через пространственный сервер, тем самым уточняя точное местоположение, и телепортируюсь на расстояние метра от объекта. Вижу Петтигрю в форме крысы, обездвиживаю его телекинезом. Легилименцией врываюсь в разум Петтигрю, ищу подтверждение причастности сего товарища к моей версии событий. Самое забавное, я угадал практически полностью. Петтигрю действительно действовал по указке Дамблдора. Старшие Уизли прекрасно знали, кого укрывали, и он при них иногда превращался в человека. А то, что постоянно находится в облике крысы, так это уже проблемы с головой. Дамблдор для достижения своих целей не стеснялся на ментальные закладки, вот у Петтигрю и поехала крыша. Так-так, и куда же вы забрались? Ориентируюсь по координатам. Мы во Франции. Ну раз я тут, надо посмотреть, что там с наследством старого интригана. Вновь заглядываю в разум крысы и нахожу последние события. Младший сын, Рональд, получил от поверенного Дамблдора в наследство тот самый Ди-Иллюминатор, Джинерва Уизли, экземпляр книги сказок Барда Билля, Персиваль Уизли, Счастливый Снитч. Накладываю на крысу оглушающие, парализующие и связывающие заклинания, кладу в карман. Вот старый, похоже, уже давно озаботился изготовлением сразу трех крестражей, но, как понимаю, по изначальной задумке они должны были достаться другим людям. Был продуман страховочный экземпляр завещания. Накладываю на себя дезиллюминационные чары и чары, заглушающие звуки. Неспешно иду по спальням семейства Уизли. Действую по одной схеме. Вначале кладу на дверь невербальные заглушающие звуки чары, затем кидаю невербальную связку из оглушающего, парализующего и связывающего заклинаний. Из всего семейства в доме находились лишь Молли, Артур, Персиваль и Рональд. Проникнув в их головы, выяснил, что остальные учатся в Шармбатоне. Персиваль, в связи с тяжелым финансовым положением семьи после переезда, пошел работать, а Рональда выгнали из школы, поскольку он, во-первых, не пожелал учить новый язык, а во-вторых, вел себя как привык, то есть сразу стал бросаться на других школьников. После первого предупреждения не прислушался и в итоге через месяц вновь кинулся на ученика, который, как ему показалось, оскорбил младшего Уизли. Поскольку тут не было крыши в виде Дамблдора, покрывающего все гадости, творимые своими приспешниками, или Гринграсса, с которым можно полюбовно договориться, оказав некоторые услуги по службе в министерстве, его в момент выперли из школы. Все вещи, доставшиеся в наследство от Дамблдора, оказались в доме. Джин не постеснялась брать с собою книгу сказок, а остальные два товарища, вот они, лежат себе связанные. Еще раз использовал на всех Уизли легилименцию, чтобы убедиться, что ни один из них не захвачен духом старика, затем кинул на каждого чары, выявляющие одержимость, и напоследок проверил медицинскими поисковыми чарами обнаружение темных проклятий. Все оказалось в порядке. Прошел по комнатам детей и собрал вещи Дамблдора, предварительно кидая на каждую диагностические чары. Все три оказались крестражами. И почему я не удивлен? Руками к таким вещам не решился прикасаться, нес их телекинезом. Затем достал шкатулку и переместил их в контейнер. После телепортировался к себе домой. Прошел к спальне Сириуса и постучал. Через полминуты из спальни выполз Блэк в забавной пижаме. Англичане, поскольку у большинства из них дома не отапливаются, спят в пижамах под кучей теплых одеял. Мой дом, как и большинство богатых людей, имеет неплохую систему отопления. В будущем планирую сделать ремонт и развести подогрев полов по всему коттеджу. В отличие от коренных островитян на комфорте экономить не собираюсь. Удивило то, что дома тепло, а он все равно в пижаме. Это что, привычка? Может быть, я же привык спать лишь в нижнем белье, наверное, и Сириус, привыкнув с детства к пижаме, без нее чувствует себя некомфортно. Салют, крестный, одевайся, и пошли в дом на Гримма, я тебе рождественский презент вручу. Гарри, привет, я думал, ты в Хогвартсе, произнес с удивленным видом Сириус. Что за подарок? Одевайся и увидишь. Через 5 минут Сириус оделся, и мы телепортировались в зал дома на Гримма, 12.